Глава 19. О том, что милые бронятся, но пока не тешатся. Я металась по гостиной в той самой башне Саэра и сходила с ума от беспокойства. Эльф сидел в кресле, пил чай и с интересом следил за моими передвижениями. «Веда, право, ситуация вызывает во мне некоторый диссонанс», — протянул мужчина, вытягивая ноги вперед и скрещивая их в лодыжках. «Обычно ужас перед свадьбой испытывают мужчины. Они же всячески пытаются придумать хитрый план на тему того, как избежать ужасной участи. Но, глядя на тебя, я начинаю думать, что ты даже из окна готова выпрыгнуть, лишь бы за меня замуж не идти». Я резко остановилась, на каблуках развернулась к скелетону и, сделав несколько шагов вперед, нависла над его креслом, яростно прошипев. «А вы и правда считаете себя подарком судьбы, лорд Саэр? Да до этого приворота я смотреть на вас без содрогания не могла и не хотела. Нет в этом мире мужчины более неподходящего для меня!» «С одной стороны, ты права». Совершенно спокойно согласился тот, и казалось, что мой эмоциональный срыв не произвел на остроухого гада никакого впечатления. «Даже не представляешь, насколько мы с тобой полярны!» «Некрас и ведьма! Она же маг природы!» — мрачно спросила я. «Не-е-е!» Внезапно развеселился эльф, но почти сразу улыбка пропала, а черные глаза нехорошо сверкнули. «Но, ведушка, мне очень не нравится, когда обо мне отзываются с таким пренебрежением». Я вскинула бровь с веселой злостью, глядя на него, и, окончательно сорвавшись, нагло спросила. «Что, ваша светлость уже не имеет права кому-то не нравиться? Вернее, не так. Все должны сходить с ума по умолчанию!» Он резко подался вперед, схватил меня за запястье и дернул на себя. Тихо ойкнув, я свалилась на коменданта, а он подхватил и, ловко развернув, устроил на коленях, а после, не спрашивая, крепко ухватил за подбородок и впился в губы поцелуем. Магия в крови вспыхнула, заискрила и рванула к Саэру, который прерывисто выдохнул и углубил поцелуй, на который я не могла не ответить. У меня было ощущение, что я гуляла по радуге, а она взорвалась и выбросила меня в небеса, раскрашивая облака в разные цвета. Я плыла в этом ярком мареве, в котором были лишь его руки, лишь его поцелуи, лишь его хриплое дыхание. Разум тонул в глубоком темном колодце, и не было никаких шансов его оттуда вытащить, пока мужчина не отпустит меня сам. Потому что пока его руки были на моей коже, а губы на моих губах, я принадлежала ему целиком и полностью, от корней волос и до кончиков пальцев, до самой последней искры моей магии. Он отстранился сам спустя бесконечно долгие минуты и коснулся губами моих век с тихим шепотом. «Не открывай глаза». «Зачем?» Заикаясь, выдохнула я, все еще часто и прерывисто дыша. «Так надо». В его голосе отчетливо слышалась улыбка, а губы вновь коснулись моих легким поцелуем, но на сей раз нежным и невесомым, как дуновенье морского бриза. И я не открывала. Сидела с закрытыми глазами, трепеща от желания и от прямо противоположных порывов. С одной стороны, хотелось сбежать от него как можно скорее, а с другой... С другой мне было так хорошо сейчас. В тот момент, когда он обнимал меня одной рукой, а второй обводил контур зацелованных им же губ и периодически склонялся ко мне, чтобы поцеловать. Просто поцеловать. Я ведь чуяла, что силу он не забирал. Достаточно напитался в первые минуты. И я не хотела думать, ей-богу, не хотела. Почему? Зачем? Что дальше? Видит мать природа, в жизни есть моменты, когда стоит просто быть. Через минуту я решилась открыть глаза, а еще через две сделала попытку слезть с колен Саэра, которые, правда, были весьма и весьма удобные. Лиса не соврала. «Сиди». На талии сжалась рука остроухого мерзавца, и он совершенно спокойным голосом продолжил. «Давай побеседуем». «О чем?» — тихо пискнула я, не готовая вести какие-либо разговоры в таком положении. «Ты не поверишь, но о делах!» Мягко рассмеялся эльф и более серьезным тоном закончил. «Как продвигаются поиски Гриарда? Ты проверила тех девушек, о которых я говорил?» С меня мигом слетела рожденная поцелуями чувственная пелена, а поганец-артефакт, который сидел тихо целый день, вдруг оживился где-то на спине и медленно, но уверенно пополз вверх. «Что ж ты спокойно-то не сидишь, ящерица противная?» Я едва заметно повела лопатками, надеясь, что Гриард послушается и замрет, но он только активнее начал перебирать лапами. А господин Саэр тем временем пристально смотрел на меня и явно ждал ответа. «Пока не нашла». Я назвала пару имен из списка и даже подробно рассказала о препятствиях на пути к знаниям о местонахождении артефакта. Вроде бы поверил. «Ну, хорошо», — вздохнул остроухий и рассеянно провел ладонью по моей спине, отчего по телу прошла волна мелкой дрожи, а на губах прекрасно видящего это скелетона появилась странная, но без сомнения довольная улыбка. И он вдруг сказал: «Знаешь, а это необычно и, что скрывать, приятно». «Что именно?» Я недоуменно вскинула бровь. Эльф подался вперед, пристально глядя в мои глаза, и вдруг коснулся выбившейся из косы пряди волос. Пропустил завитушки сквозь пальцы, бережно сжимая волоски подушечками, и, наконец, проговорил. «Когда к тебе испытывают настолько яркие чувства, что не могут это скрыть. Ты дрожишь от самого невинного моего прикосновения и тихо стонешь от поцелуев. Это подкупает». Я залилась краской от столь откровенных слов, но следом за смущением во мне начала медленно разгораться злость. «А ничего не смущает?» На красивых губах появилась усмешка, и, чуть подавшись ко мне, Саэр прошептал: «Видана, в моем крайне беспринципном возрасте, в расцвете мужского цинизма, тот факт, что ведьма попалась в свои же сети, это последнее, что может меня смутить. Или скажешь, на того мальчишку-боевика у тебя были иные планы?» В этом был весь Энрис Саэр. Прижимал к себе, удерживая на коленях, и шептал на ушко гадости бархатным голосом. Я подалась вперед, впервые позволяя себе такие вольности, и запустила руку в шелковистые светлые волосы, возвращая ему и ласку, и гадость. «Конечно, Что может быть проще для опытного и, несомненно, умудренного жизнью мужчины, как переложить всю вину и ответственность на женщину? И свою, и за все то, что ему некогда сделали другие дамы. Это ведь так правильно, так естественно, и самое главное, так просто. Он едва заметно вздрогнул, а я открыто усмехнулась в лицо и решительно встала, добавив напоследок. То, что сейчас я вас люблю до сумасшествия, еще не значит, что мне отказывает здравый смысл и оценка вас как личности. Колдовство колдовством, но я сильная ведьмочка и понимаю, где заканчивается оно и начинаюсь я. На этом все, господин комендант? Нет. Удивил меня тот. Надо признать, что я искренне рассчитывала на то, что я сейчас вся такая гордая, ухожу и волосы назад, а скелетон остается размышлять над своим поведением. В процессе мучительных ночных раздумий он, конечно же, понимает, как я была права, и преисполняется раскаянье. На моменте извинения Остроухова с мукой в глазах и цветами в руках мое воображение спасовало и, отложив радужные краски, признала, что даже его сил не хватает на такое. «Ты просто прелесть!» — сразил меня скелетон широкой улыбкой и неожиданными выводами. «Действительно, ведьмочка, я практически в восторге. И вот сейчас ты можешь идти, но не забывай про то, что поиски Гриарда хорошо бы ускорить, пока не стало слишком поздно». «А что будет?» — насторожилась я. Судя по всему, информация была секретная и разглашению не подлежала. Ну, или мне это старательно демонстрировали. «Хорошо. Дело в том, что Гриард был не только живым артефактом в теле Василиска. Он в том числе и частичка от портала наизнанку. Остальные компоненты оживают, стало быть, Гриард тоже должен начинать вести себя активно. И совершенно неизвестно, что он там для себя решит. Все же у него есть некое подобие разума плюс заложенные программы». Я ощутила, как у меня похолодели пальцы и сбилось дыхание. Понятно, почему он в последнее время так ползает по телу. Вопрос: чего хочет? Ой, мама! Я торопливо попрощалась, на слабых ногах двинулась к двери, и, слава природе, в этот раз меня не останавливали, а бегство никак не комментировали. Остаток вечера у меня никак не получалось подумать о себе. Стоило зайти в комнату, как в мои ноги сразу кинулась лиса со стонами, что она несчастная, голодная, холодная и одуванчиками не кормленная. Пришлось сначала гулять с рыжей воображалой, а после на меня, как кусок мраморного надгробия, рухнули обязанности дежурной по общаге. И в свою комнату я приползла уже вечером, где до поздней ночи пришлось точить зубы о гранит науки, особенно много внимания уделяя отворотным зельям. Периодически в голове всплывали воспоминания о словах Аэрна и то, что проклятый боевик пообещать-то пообещал, а на деле помогать не спешил. Сколько дней прошло уже? Нет, я, конечно, все понимаю. Зачеты, дежурства, отработки... Но совесть-то иметь надо. На следующий день я поняла, что обвиняла его рано. После обеда ко мне подошел какой-то незнакомый маг и спросил: «Ты же Ведана?» «Допустим», — осторожно ответила я, готовая в случае чего бежать наутек. Воспоминания о схватке с некромантами были слишком свежи. Мало ли у нас неадекватных барышень. «Тогда тебя-то мне и надо», — Еще больше испугал меня парень и протянул какой-то мешочек и сложенный лист бумаги. «Вот, Аэрн передал перед отъездом на дальние полигоны. Их внезапно подняли ранним утром и увезли еще 2 дня назад, а я... забыл, короче, что надо тебе это отдать. Все, пока». И поспешно сбежал. Вот же боевик называется. Сначала я торопливо заглянула в мешочек и, к моему удивлению, нашла там не один бутылек, а 2. Следом развернула записку, которая чуть кольнула пальцы магической искрой. Зачаровала чужих. Молодец. «Веда, мне очень жаль, но нас на неделю посылают на дальние полигоны, и помочь тебе прямо сейчас я не смогу. Но, понимая, что время не терпит, отдаю образец зелья. Он в зеленом бутыльке. В любом случае, я скоро вернусь, и если ты еще не решишь проблему, то как приеду, мы все сделаем. Но, к счастью, до отъезда мне успели привезти универсальный антидот. Я заказывал его уже давно и для себя, понимая, что в противостоянии с тобой ситуация может повернуться как угодно. Это лучшее отворотное из возможных. Извини еще раз. И за то, что втравил во все это, и за то, что не получилось вытащить». Я еще раз сунула нос в мешочек и достала 2-й, синий пузырек. Покрутила в руках и вздохнула. Универсальный антидот — это, конечно, хорошо, но это на крайний случай. С ним, как в той шутке про доисторических ящеров в городе. 50/50. Или сработает, или нет. И еще какой-то Айрон слишком добрый. То вражина номер 1 и практически идейное противостояние, то такое ощущение, что лучший друг и прямо голову за меня сложит. Что-то тут нечисто. Я повертела бумажку в руках и нашла то, что искала. Паскриптум с ожидаемой гадостью на обороте. «Не нужно думать, что я такой хороший, моя дорогая ведьмочка. Просто у меня есть свои планы, которым очень мешают твои томные вздохи по коменданту. Да и вообще, что это такое? Я трудился, а ему все плюшки и радости. Так что давай, не увлекайся там этими милыми косточками и жди меня. Противостояние не закончено, но сначала нам нужно вернуться на исходные. Цени, какой я хороший и откровенный». Я только рассмеялась и смахнула выступившую в уголке глаза слезинку с тихими словами. «Ну, слава матери природе! А то я практически начала волноваться!»